Глава первая. Параллельный мир. Начало школьной арки. Место, которому я принадлежу, другой мир. Этот мир не имел названия. Люди его не полностью исследовали. Они думали, что континент, на котором они живут, охватывает весь мир. И одним из таких континентов в этом мире был Зеттерлунд. Континент Зеттерлунд разделялся на восточные и западные регионы горным хребтом Абинья. Разделенный горной цепью, каждый регион имел собственную уникальную среду. Запад был под властью нескольких стран, управляемых людьми, в совокупности известный как Западный Союз. На востоке было море деревьев Бакюс, где правили могущественные демонические создания, гнездо демонических зверей. Однако восточный регион Зеттерлунда не был полностью лишен всех людей. Там проживает единственное человеческое государство, известное как Королевство Фремивира. Так как эта страна была на границе моря деревьев, она также считалась первой линией обороны в войне против демонов-зверей. Чтобы противостоять бродячим демонам-зверям, народ создал армию рыцарей и охраняет мир по сей день. Они гордятся своей ролью щита человечества и в Западном Союзе стали известны как «нация рыцарей». У подножия горы Абинья, которая доставала до самых облаков, была расположена столица Фремивира – Канканен. Если отправиться в путешествие на восток, то примерно полдня на транспорте и можно достигнуть большого города. Этот город считался уникальным, потому что больше половины его площади занимался одним объектом. Это было укрепленное здание, сделанное из кирпича и камня, но оно не казалось пугающим и не предназначалось для использования в военных целях. Это здание было детское учебное заведение, известное как Лайшала Академия Пилотов. Рыцари защищали людей от атак демонов-зверей. Рыцари были уважаемы в народе и были популярны в Фремивире. Это было весьма достойным занятием. Как страна, подверженная нападениям из-за своего географического положения, они нуждались в поддержке большой армии. Подготовка рыцарей стала приоритетной задачей для нации. Это привело к расширению образовательной организации для рыцарей, и результатом стала Академия пилотов Лайшала. Низкий глухой звук издавался из каменного здания. В этом месте был широкий каменный пол, каменные стены и сиденья. Этот полигон в виде овала был расположен на углу академии. В центре полигона было два рыцаря, столкнувшиеся в бою на мечах. Они оба были тяжело вооружены, один с мечом и щитом, другой орудие двумя одноручными мечами. Полигон использовался для учебных боев. Двое рыцарей проходили тренировку, и мечи, которые они использовали, были затуплены, чтобы избежать травм. Два рыцаря серьезно сражались, хотя это была только практика. Они направили мечи друг на друга, тщательно измеряя расстояние до своего противника. Порывы ветра поднимали песок в воздух. Закончив оценивать силы соперника, оба начали свои атаки одновременно, сократив расстояние между собой в одно мгновение. Они так быстро передвигались в бою, что даже поверить было сложно, что они были в полном боевом доспехе. Но было кое-что необычное в этом. Земля дрожала с каждым шагом бойца, издавая низкий и тяжелый удар в воздухе. Обычные люди не делают такие тяжелые звуки их шагов, даже если они полностью бронированы. Ответ можно получить, осмотревшись вокруг. В зрительных залах находились люди, они наблюдали за поединком рыцарей, но они казались очень маленькими по сравнению с рыцарями. Нет, наоборот, это рыцари казались слишком большими. Если сравнивать размер рыцарей и аудитории, то рыцари будут как минимум в 6 раз больше. Это было естественно для них быть тяжелыми, и сложно было преувеличить, назвав их гигантами. Эти гигантские рыцари не были людьми. На самом деле, это было два силуэта рыцаря, около 10 метров в высоту, с металлическими рамами, известными как внутренний скелет, и кристаллические ткани, выступающие в качестве мышц. Подпитываемый маной, это был робот-гибрид, порожденный магией и техникой, создавая гигантского рыцаря. Вооруженные, они сражаются против магических тварей, самая сильная боевая единица, известная человечеству. На небольшом расстоянии от сражающихся силуэт рыцарей несколько фигур наблюдали бой. У одной из них был на редкость пристальный взгляд. Он был одним из боевых инструкторов. Другими словами, в его обязанности входили инструктировать пилотов, сражающихся в силуэт рыцаря, для того, чтобы обучить их защищать граждан от демонов-зверей. Он смотрел на каждого ученика и выглядел серьезно. «Это роботы». Позади приближался милый голос. Повернувшись, мужчина увидел красивую девушку, идущую ему навстречу с ребенком на руках. У девушки были гладкие, струящиеся серебряные волосы с оттенком фиолетового, достигая ее талии. Ее волосы колыхались на ветру. Когда она шла, то оставляла за собой яркий серебристый след. У нее были нежные голубые глаза, бледная белая кожа и выглядела очень молодой, в возрасте от 15 до 20. Несмотря на свой юный облик, она уже была замужем и имела ребенка. Демонический инструктор, лицо которого все боялись, вдруг показал редкую улыбку. Люди, кто его знал, были в шоке. Но было бы удивительно, если бы вы не улыбнулись в присутствии этой леди. «Тина, что привело вас сюда? Это действительно редко, что вы посетили академию». «Я просто хотела, чтобы Эру увидел отца за работой. Поэтому я внесла изменения в нашу обычную прогулку». «Все ясно». «Эру, что ты думаешь о работе отца?» Мужчина задал вопрос ребенку, но был полностью проигнорирован. Ребенок продолжал размахивать своими крохотными конечностями и пялился на силуэт рыцарей, сражающихся на учебно-тренировочном полигоне. «Эх, он, кажется, меня не слушает». Мужчина улыбнулся и потрепал голову своего трехлетнего сына. Их сын унаследовал очаровательные черты своей матери: серебряные волосы с оттенком фиолетового, овальное лицо, похожее на лицо матери, когда она была молода, и пара ярко-голубых глаз. Его острый взгляд показал намек на отцовское наследие. «Эру, ты больше внимания обращаешь на силуэт рыцарей, чем на своего собственного отца, прямо как мальчишка. Тебе действительно так понравились силуэты рыцарей? Я слышал, что многие дети мечтают стать рыцарем. Эру, похоже, тоже так думает». Родители улыбались, наблюдая, как Эру показал свое любопытство и этот мальчишеский интерес. Он был такой милый. Маленький мальчик возбужденно смотрел на сцену, размахивая руками и ногами, привлекая внимание. Он сосредоточился на тренировочном полигоне, даже не мигая, показывая его исключительную концентрацию. Мужчина потрепал мягкие волосы сына, но через некоторое время сдался, так как от него не было никакой реакции. «Тебе действительно понравилось?» «Да». «Как тебе, Эру?» «Это силуэт рыцари, гигантские воины, которые защищают наше царство». «Силуэт рыцарь». Ребенок, казалось, замечая человека рядом впервые, повторил его слова бормотанием, уникальный для малышей, так как глубоко погрузился в свои мысли. Мужчина горько улыбнулся, увидев, как его ребенок ведет себя таким образом, и вернулся на свой пост, еще немного побеседовав с женой. На учебно-тренировочном полигоне гигантские рыцари закончили свой матч и готовились к отъезду. «Хорошо, давай теперь вернемся домой. Нам нужно приготовить ужин и ждать, когда вернется папа». Леди уговаривала ребенка, который постоянно оглядывался и неохотно шел. Они отправились домой. «Силуэт рыцаря!» Ребенок на руках смотрел на гигантских рыцарей на полигоне, пока они не скрылись в поле его зрения. Имя ребенка, называемым Эру, был Эрнести Эчевария. Он был сыном Матиаса Эчевария, инструктора Академии пилотов Лайшала. Его мать же, Селестина, несла его на руках. Прошло 3 года с момента его рождения. Это был тот возраст, когда ребенок формирует свое самосознание. Это период, когда они становятся игривыми. Но Эру был очень умным. Он понимал, что говорят его родители с раннего возраста, и был отличником. Каждый чувствовал, что он был очень умен для своего возраста, но его разум приходил из другого источника. С тех пор, как развилось его самосознание и начал развиваться характер, он осознал воспоминания, которые он никогда не испытывал прежде. Воспоминания о его прошлом, когда он жил в другом месте. Место под названием Япония, компьютерная цивилизация и имя Курата Цубаса. Как по теории реинкарнации. Реинкарнация описывает явление, происходящее с душами тех, кто умер и перерождается в мире снова и снова. Это упоминается в буддизме, и все японцы слышали об этой теории. Верить в это или нет, каждый решил для себя сам. Курата не был исключением. Но он не верил и в то время никогда не ожидал, что испытает это на себе сам. Он даже сохранил опыт из своей предыдущей жизни при успешной реинкарнации. Но считая его самого, никто по-настоящему не знал, что произошло. Единственное, в чем он был уверен, это то, что он был Эрнести в этом мире и Курата Цубаса в своем предыдущем мире. Вот почему, по сравнению с детьми его возраста, он был очень умным, спокойным и имел аналитические способности взрослого. Из-за прихоти матери он посетил место работы отца. Впоследствии этот визит вдохновил его. Он решил, чему посвятить свою вторую жизнь. Когда солнце заходило на западе, женщина и ребенок шли по улицам Академии Лайшала. Мальчик спрашивал о гигантских рыцарях, что он увидел, а его мать отвечала ему мягко и терпеливо. Глядя на ее взволнованного сына, мать бодро ответила. «Тебе действительно понравились силуэты рыцарей, не так ли? Эру, не хочешь ли стать рыцарем в будущем?» «Рыцарь! Хорошо, я хочу стать рыцарем». «Ара такой надежный ребенок, Давай попросим папу, чтобы обучал тебя, когда ты станешь постарше, хорошо? Хорошо. Никто не знал, что произойдет в результате его путешествия. Но он был уверен, что его вторая жизнь в качестве Эрнестия Чеварри начала развиваться независимо от него. Резиденция Чеварри находилась возле Академии Лайшала. Как и в этой семье, народ в стране просыпается рано. Как солнце взошло на востоке, молодая мать Селестина встала, чтобы приготовить завтрак. Когда она закончила, вся семья завтракала вместе, как обычно. Единственный ребенок в семье Эрнести проснулся последним. «Силуэт рыцаря!» Эру, казалось, замечтался о чем-то, как он скинул одеяло и вскочил с кровати. Он ничего не знал о матери, рассмеявшейся из-за его крика. Эру огляделся, понимая, что он был в спальне. Он снова забрался в кровать. Вчера вечером он был слишком взволнован и не мог уснуть. Вместо этого он лежал в кровати и мечтал с улыбкой на лице. Это роботы и в гуманоидной форме гигантские человеческие роботы. Эрнести, вернее японец Курата Цубаса, всплакнул от радости, в его сердце это неожиданное благословение, и он не мог перестать улыбаться. Сохранив воспоминания Курата означало то, что он унаследовал и схожие интересы, и увлечения из своей предыдущей жизни. В прошлой жизни Эру был Курата Цубаса, безумный фанатик роботов. В качестве работающего взрослого он переводил почти весь свой доход на свое хобби, изучал журналы по моделям и игры, даже умудрялся находить визуальные новеллы. По сравнению с другими, он вдвое вкладывал свои усилия в хобби, и вы не ошибаетесь, назвав его одержимым. Но несмотря на его одержимость, он был все же обыкновенным человеком. У него не было страсти вступить в силы самообороны только на возможность управлять танком. Но в этой жизни ситуация была совсем иной. Правильно, гигантские человекоподобные роботы, силуэт рыцарей, существовали здесь на самом деле. Когда он пробудился, он был разочарован, что обнаружил себя в мире, где нет моделей и компьютеров. Но он был благодарен от всего сердца за это чудо, будь то случай или по воле таинственной силы, позволившей ему воскреснуть в этом мире, и разочарование пропало, когда он обнаружил силуэт рыцарей. Это была не шутка, гигантское человекоподобное оружие высотой в 10 метров на самом деле существовало. Для помешанного на роботах, как он, взгляд на силуэт рыцаря имел достаточное влияние, чтобы полностью изменить жизнь. Другими словами, он считал причиной того, что он пришел в этот мир, стать пилотом этих гигантских роботов. Он не имел никаких оснований для того, но он все равно был тверд в этом убеждении. Он проявил решимость, но его маленькое тело проиграло его сонливости, и он задремал, прежде чем завтрак был готов. Был почти полдень. Селестина и Эру пришли в кабинет Матиаса. Его кабинет был простым, но с практичной деревянной мебелью, которая хранила в чистоте и порядке. Матиас был прежде всего учитель фехтования, но он участвовал и в других областях. Полки в кабинете были завалены всяческой литературой, в том числе и иллюстрированными книгами для детей. Тина сидела на диване в комнате с маленьким Эру на коленях, медленно читая ему книжку с картинками. Она говорила четко и спокойно. Эру, наслаждавшийся этим еще вчера, послушал некоторое время, прежде чем он начал ерзать. Он обратился к матери. «Мама, мама! Что такое, Эру? Тебе не нравится эта книга?» Тина наклонила голову, но следующие слова Эру развеяли ее сомнения. «Я люблю книги, но я хочу знать больше о силуэте рыцарях!» Тина отложила книгу и изучала выражение лица Эру. Глядя на его светлые глаза, наполненные любопытством и радостью, она не могла ему отказать. «Я вижу. Хотя это еще рано для тебя, Эру. Если ты хочешь пилотировать силуэт рыцаря, ты должен для начала стать рыцарем. Рыцарем... Как мне стать рыцарем?» Эру имел фиксированную цель, но он был еще только трехлетний малыш. Даже с интеллектом взрослого человека его способности были по-прежнему ограничены, в том числе и самая важная часть — сбор информации. Как малыш с ограниченным доступом к ресурсам может получить информацию? Он вынужден полагаться на своих родителей. «Давайте посмотрим, нужно читать много книг и практиковаться в фехтовании. Правильно, пусть папа научит тебя обращаться с мечом. Твой отец все равно учит фехтование в академии. Как насчет почитать понравившуюся тебе книгу, где есть силуэт рыцарь, хорошо?» «Хорошо». Эру, наконец, обратно сфокусировался на книге. Тина потрепала его голову, достала книгу, связанную с силуэт рыцарем, и начала медленно читать. Эру слушал рассказ, который был достаточно прост для ребенка, чтобы сразу понять. Эру представлял себя пилотом гигантского рыцаря, вставшего перед огромным демоническим зверем, чтобы защитить тех, кому грозит опасность. Он вновь погрузился в свой разум. Он хотел во что бы то ни стало пилотировать силуэт рыцаря, и чем быстрее, тем лучше. Чтобы добиться этого, ему нужно использовать свое зрелое мышление в свою пользу и достичь всего, что он мог своей силой. Он поставил заметку на будущее в голове, но сейчас он слушал спокойно рассказ. «Папа, у тебя есть минутка?» Матиас Эчевария, кто отдыхал в кабинете, услышал голос позади себя. Он повернулся и увидел своего сына, Эрнести Эчевария, бегущего к нему. Эру, которому сейчас было 5 лет, имел стрижку с челкой чуть выше бровей. У него был яркий серебристый цвет волос, как его матери. Сходство ее с симпатичным внешним видом осталось прежним. Даже строгий Матиас с его беспощадным лицом часто улыбался при виде Эру. «Хм, у меня есть время. Что такое, Эру?» «Я хочу попросить об услуге, папа!» Эру был молод, но он четко разговаривал. Его слегка несвязанная речь, когда ему было 3 года, была теперь гладкой в возрасте 5 лет. Этот ребенок всегда был вежлив со всеми, еще с раннего детства. Его речь стала яснее, это стало более очевидным. Но это не странно и на самом деле дополняет его милый и небольшой внешний вид. Матиас радостно улыбнулся, когда посмотрел на умоляющее лицо Эру. Его влюбленность по отношению к сыну становилась все хуже с течением времени. «Папа, я хочу быть рыцарем, пожалуйста, научите меня владеть мечом!» Наконец-то пришло время. Матиас смутился, но не показывал этого на лице. Он знал, что его сын был увлечен рыцарями еще с тех пор, как был очень маленьким, и с его целью не было никаких проблем. Если у него есть мотивация, то это здорово, но Эру было всего 5 лет, так что было еще слишком рано, чтобы тренировать его с мечом. Если они поспешат и начнут, прежде чем тело Эру разовьется, это только навредит ему. Кроме того, Эру выглядел похожим на его жену, с каждым годом больше и больше, и был меньше ростом, чем дети его возраста. Честно говоря, Матиас думал, что его сын вообще не мог удержать меч, но Матиас по-прежнему твердо смотрел на его сына. Поскольку Эру показывает свою решимость, он не мог игнорировать его как инструктор или даже как отец. Матиас посоветовал сыну не торопиться и начал развивать свою физическую силу для начала. Он также сообщил ему, что помимо фехтования необходимы знания в магии, и хотел помочь ему в его стремлении стать рыцарем, поощряя его во время его обучения. «Магия! Я понимаю, пап! Я буду тренироваться с тобой на мечах в будущем!» Глядя на непоколебимое лицо его сына, Матиас кивнул, обещая научить его фехтованию в один день. «Вот что случилось, мам! Ну, пожалуйста, научи меня магии!» После обещания Матиаса, Эру сразу же пошел к Тине и спросил ее, почему он спрашивал свою мать. Потому что отец Тины, дедушка Эру, был нынешний декан Академии Лайшала, Лаури Эчевария. Тина согласилась с радостью. Сбор необходимых учебных методических материалов был в пределах ее сил. Магия. Само собой разумеется, что в прошлой жизни Эру на Земле магии не существовало. Она была только в рассказах и сказках. Большинство людей только слышали о магии, играя в ролевые игры, как подземелья и драконы. Но эта мощная сила существовала в этом мире, и рыцари часто использовали магию в качестве поддержки во время боя. Под руководством своей матери, которая удваивается как учитель, Эру изучал учебники, связанные с магией. С того момента, как Эру решил стать пилотом, силуэт рыцаря, он начал принимать меры. Он занимался тем, что начал со снов, просто учился читать. Учиться читать в 3 года было очень ранним стартом. Даже привилегированные сословия этой страны аристократы не начинали так рано. Из-за этого Эру мог разбираться с материалами, которые были достаточно продвинуты для ребенка. Вполне естественно, что дети не любят учиться, но Эру не был нормальным ребенком. Все его усилия были для того, чтобы стать рыцарем. Когда он думал о пилотировании силуэта рыцаря, учеба была ничто по сравнению с наградой. Он мог даже прочитать учебники от корки до корки. Содержание было достаточно сложным, поэтому он решил, что лучше рассматривать это как игру и наслаждаться ею, а не думать о нем как о учебе. С быстрым темпом обучения, уникальным только для детей, Эру изучал все в невероятном темпе. Тина не была учителем по профессии, но она хорошо справлялась. Она была дочерью декана школы и женой инструктора все-таки. Она удовлетворила желание Эру, терпеливо обучая его магии. Проще говоря, магия в этом мире относится к умению, манипулируя маной, влиять на физические явления. Все живое в этом мире имеет способность преобразовывать эфир в воздухе в ману и хранить ее определенное количество в своем теле. Мана – это что-то вроде топлива. Магия будет использована в соответствии с содержанием магического скрипта, что влияет на вещи, находящиеся в физическом мире, через катализатор. Тина объяснила Эру, кто внимательно слушал. Есть 2 типа живых существ в этом мире. Они делятся на тех, кто может использовать магию самостоятельно, и тех, кто не может. Разница заключается в существовании катализатора в теле. Для существ, которые могут использовать магию, у них имеется кристалл в теле, который выступает в качестве катализатора. Например, самые сильные существа, известные как драконы, обладают катализатором, и дыхание дракона создают с использованием этого катализатора. Люди не имеют катализатора внутри тела, так что мы раса, которая не может использовать магию. Поскольку люди не имеют кристалла катализатора, они не могли использовать магию. Основываясь на законах этого мира, это был естественный и неоспоримый факт. Но люди узнали о способах использования магии. Это стало следствием использования их оружия под названием «мудрость». Как живые существа этого мира, люди могут сделать внешние катализаторы и использовать ману, постепенно разрабатывать скрипты и в конечном итоге использовать магию, успешно преодолевая свои слабости. Благодаря этому прорыву люди, которые всегда были самой слабой расой в этом мире, создали после многих лет исследований гигантское питающееся магией оружие – силуэт рыцарей. Это сделало человека одной из самых могущественных рас. «Мама, так как силуэт рыцарей настолько сильны, и у нас такая огромная армия рыцарей, мы можем построить большую страну, да?» «Может быть, это возможно сделать, но это очень трудно». Силуэт рыцаря может быть мощным оружием, но не тактическое оружие, которое требует большого количества ресурсов для создания и поддержания. Было практически невозможно подготовить силы, способные доминировать на Земле. Человечество пользует горный хребет Абиния как границу по поддержанию мира в западной части континента. Фремивира оставалась за ним как барьер, чтобы защитить свои позиции на востоке. Патовая ситуация продолжается уже на протяжении веков. И я оставлю подробности для урока истории. Ты узнаешь об этом более подробно, когда пойдешь учиться. Тина говорила о практическом применении магии. Как упоминалось ранее, магия должна быть создана с помощью скриптов, а строительство и использование скриптов производится виртуальным органом в мозге, известным как схема Магиус. В этом мире все живые существа, которые осознают, имеют потенциал, чтобы использовать его. Иэру, скрипты по печати, выполняющие определенные явления. Во-первых, Творец, печать которой выполняет основные явления, затем Контроль, печать, которая координирует и использует печать Творец. Объединив печати Творца и Контроля, созданный рисунок был чем-то похож на круг магии, призыва на Земле. Для новичков магии основные проблемы будут с построением скриптов. Большинство людей могут непосредственно манипулировать печатями. Творец. Но использование мощных заклинаний с помощью более сложных скриптов требует большого количества практики. Так как люди не могут использовать магию естественно, то высокий магический уровень предполагает накопление опыта. Не только упорство, а также требует природного таланта. Творец печати, который определяет феномен, и контроль печати, который изменяет его действия. Объединение их с помощью набора фиксированных законов. Да, я понял, это так же, как раньше, это просто. Профессия прошлой жизни Эру, программист, помогла ему разобраться в этой части. Просто схема, печати и их взаимодействие в виде скриптов аналогично логике в программных кодах. Работа скрипта по схеме Магиус – это похоже на виртуальный компьютер. Поскольку схема Магиус была построена в головном мозге, активация не требует времени, что более эффективно, чем компьютеры в предыдущей жизни. После того, как Эру уловил логику, стоящую за всем этим, он извлек «Творец, печать и контроль» печати по учебнику и начал использовать его магию цепи, который был в человеческом мозгу, начав программирование. С таким большим количеством кодов даже бывалый программист не смог бы справиться своей головой. Они нуждаются в помощи редакторов программного обеспечения. Чтобы противостоять этому, Эру воспользовался схемой Магиус как редактором программного обеспечения для планирования и составления скриптов. Ведь он был новичок, он не знал, сколько магии человек в этом мире может использовать. Он не считал его способность легко строить и контролировать сложный язык программирования. Была особенной. Эру достал маленькую деревянную палочку и сосредоточился, закрыв глаза. Небольшой кристалл был закреплен на кончике палочки. Это был кристалл катализатора, чудодейственный продукт, который позволил людям использовать магию. Для человека, пользующимся магией, предпочтительнее использовать палочку с кристаллом катализатором, прикрепленным к вершине. Палочка в руке Эру сделала мягкий звук «пшу», и линия огня выстрелила, оставив обожженный след в центре щитка. Он просто активировал огненную печать творец с магией новичка, горящий факел. «Вау, Эру, это здорово! Хотя это всего лишь печать творец, я никогда не думала, что ты мог бы использовать магию так быстро!» Но, мама, в учебнике написано, что это основа основ. Любой может использовать его сразу. Это правда, что каждый может активировать его, но поразить цель так точно требует практики. Эру имеет талант к магии. Каким бы хорошим Эру не был в программировании, это было бы бесполезно, если он только изучал все в теории без применения на практике. Поставив мишени на заднем дворе, Тина сопроводила Эру для практических занятий. Они практиковали все типы печати, творец по одному, позволяя Эру привыкнуть к ощущению магии. После неоднократного повторяя заклинания, Эру начал чувствовать себя странно. Он чувствовал, как энергия постепенно покидает его тело. Это было похоже на усталость, что вы чувствуете после занятия спортом, но в то же время отличалось. Этот уникальный опыт его смутил, но это был естественный результат расхода маны. Он задыхался, тяжело дышая, поглощая эфир из воздуха вокруг него, пытался пополнить свою ману. «Я не знал, что это так утомительно. Если бы я использовал дополнительные заклинания, я бы, наверное, упал в обморок из-за одышки». Тина, следившая за ним, подошла и с нежной улыбкой потрепала его голову. «Это то, что ты чувствуешь, когда расходуешь ману. И если ты не испытаешь это сейчас, то в будущем это принесет много проблем. Я не могу восстановить мое дыхание, такое бесполезное чувство». «Моя мана истощилась после использования немного простой магии, так удручающе!» «Не отчаивайся, ты еще мал, недостаток маны — это нормально!» «У меня будет больше маны, когда я вырасту?» «Хм, дай мне подумать, это немного разные вещи, но просто воспринимай это как что-то вроде выносливости!» «Рост маны не зависит исключительно от физического роста, он также будет расти, если тренировать свой разум!» «Я понимаю!» «Мама, раз так...» «Я буду делать специальные тренировки, чтобы повысить свой запас маны!» Тина горестно усмехнулась, потирая голову смелого Эру. «Ара, какой трудолюбивый ребенок! Не будь слишком нетерпелив, слишком быстро тоже может быть очень плохо!» Эру коснулся этого и почувствовал, что он был слишком опрометчив. Тина была права, торопиться не очень хорошо для него, и он не хотел, чтобы его мать, сопровождавшая его, беспокоилась. «Да, мама, я буду делать это медленно и стабильно!» Эру пообещал матери с каменным лицом. Тина кивнула и крепко обняла его. Эру начал свою специальную подготовку на следующий день. С обещанием Тине и просто на будущее он нуждался в неуклонном повышении его физических и магических способностей. Построение скриптов было силой Эру. Он всегда найдет способ построения, если воспользуется знаниями своей предыдущей жизни. Остальное будет зависеть от маны. Ему нужно использовать магию. Он упорствовал в своей обычной пробежке. В физических упражнениях истощал ману и восстанавливал ее. Так, проходя через свою фундаментальную подготовку, он нашел интересную магию в учебнике. Он рассматривал заклинание «физический импульс». Физический импульс означает расширение возможностей тела, включая силу, выносливость и скорость. План Эру был включить это заклинание в его физическое упражнение. Это тренировка тела и разума и в то же время и повышение эффективности. Заклинание «физический импульс» – высшее заклинание, его трудно использовать. Эффекты магии зависят от скрипта. Чем проще структура, тем ближе он будет к печати. Творец – это значит, им легче было бы управлять и наоборот, чем больше структура, тем сложнее и управление. Самый высокий уровень комплексного заклинания «физический импульс» имел возможность усиливать каждое мышечное волокно, укрепить все кости – и повысить прочность кожи, чтобы поглощать удар. Необходимо контролировать цели заклинания, которые стремительно изменяются с каждым движением. Чтобы использовать эти эффекты, скрипт должен быть постоянно активирован. Именно поэтому заклинание импульса было на более высоком уровне, чем большинство заклинаний, которые не требуют постоянного поддержания. Обычно Эру отказался бы на этапе и выбрал бы более практичное заклинание, но он знал, как решить проблему из-за его уникальных навыков – концепция программирования. Он имеет опыт проектирования и кодирования программного обеспечения для обработки нескольких переменных. Вот почему он пропустил фразу начальной магии и прыгнул прямо в фазу модифицированная магия. Пересматривая структуру скрипта физического импульса, Эру сжал структуры для минимизации числа переменных, создав индексы, что позволило автоматически реагировать на изменения состояния организма. После произвел компиляцию. Она просто необходима для проектирования пользовательского интерфейса, который позволит облегчить контроль и уменьшить нагрузку. Такие сложные проекты, как улучшение скриптов, было не то, что может быть сделано легко любым. Эру, однако, был не в курсе этого, вскоре завершив все усовершенствования, и патч был поистине выдающимся. Но даже так, это была все еще трудно контролируемая магия. Давление на разум было велико, но с его выдающимися способностями обработки информации это было несложно. Никто не догадывался, что произошла историческая революция, но для Эру это был просто маленький шаг в своем путешествии. Все было готово. Эру, держа палочку в руке, активировал заклинание, улучшенный физический импульс, и начал свой ежедневный режим тренировок. Но его энергичная тренировка закончилась трагедией, он даже не успел испытать его усиленные физические возможности, так как отключился в нескольких сотнях метров из-за истощения маны. Как и ожидалось от передового заклинания, элементы управления были сложными и расход маны был огромным. Эру чувствовал себя плохо из-за той ошибки и вернулся в свой нормальный режим тренировок на некоторое время. Даже с теми усилиями, которые он вкладывал, ему понадобилось еще 3 года, прежде чем он смог активировать его магию физического импульса. Эру направляла его страсть, и он день за днем двигался к своей цели. Конец 1 главы.